К залу совещания мы добирались довольно долго. Сначала спустились на лифте на пару этажей ниже, потом миновали два поста с вооруженной охраной, потом был длинный коридор, который, как я понял, вел за пределы здания. Он окончился небольшим кабинетом, в котором дежурили двое ребят в штатском. В кабинете вместо одной из стен были железные створки дверей. Охрана проверила документы Кирилла, хотя по их поведению было видно, что они и так знают его в лицо. Теперь я не сомневался, что это секретный объект, причем самый настоящий, правительственный. Скорее всего, военный. Остальные створки открылись, и мы попали в еще один коридор, который вел в зал заседаний. Огромную комнату, правда, с низкими потолками. На одной из стен висел полотняный экран. Напротив него проектор. В центре стоял большой овальный стол, уставленный прохладительными напитками. За столом сидели люди. Их было шестеро. Двое с одной стороны, двое напротив. Строгие костюмы, серьезные лица. Все не моложе 40. Встреча на высшем уровне. Только флажков на столе не хватает с флагами государств. Кирилл подвел меня к столу, и мы сели. Теперь расклад был такой. 3-5. Я быстро окинул взглядом присутствующих, и вдруг узнал соседа справа. Это был Боб. Борис, глава того клана, в котором когда-то состоял Кирилл. Заметив мой взгляд, Борис натянуто улыбнулся и кивнул. Черт! Ну как мне сразу в голову не пришло, ведь Кирилл упоминал, что они оба работают в Астрале-2. Несомненно, Боб был тут главным. Я ничуть в этом не сомневался. При его-то способностях. Разумеется, он про меня знал. Все возвращалось на круги своя. Я снова самый молодой и самый глупый. И меня собираются использовать. Управлять мной, как пешкой в шахматной доске. Ну нет, на этот раз не получится. Здравствуйте, сказал Кирилл. Позвольте представить вам Игоря, о котором, я уверен, наслышаны все присутствующие. Со мной поздоровались. Я пробормотал приветствие в ответ, отметив при этом, что трое напротив были иностранцами. Они правильно произнесли слова, хорошо говорили по-русски, но акцент, он и в Африке акцент. Одного из них, довольно упитанного, в больших очках, я записал в немца. Второго, тощего, с сединой на висках, в англичане. Акцент третьего я не смог определить, но решил, что он тоже англоговорящий. Дальше слово взял Боб. Видимо, из русской команды он был самым главным. Борис говорил о необходимости сотрудничества и взаимопомощи, о сложной ситуации. Мне это до жути напомнило международный съезд, и я начал потихоньку раздражаться. Черт, неужели и резолюции будут принимать? Но тут Боб попросил быть всех особо внимательными. И замолчал. Из скрытых в столе динамиков раздался мой голос. Мой! Ёлки-палки, неужели у меня такой противный голос? Это была запись моего разговора с Кириллом. Все слушали молча. Немец делал пометки в блокноте. Когда запись кончилась, заговорили все, разом. Меня спрашивали про магию. Боб говорил с немцами по-немецки. В общем, шум стоял тот еще. Я растерялся, не зная, на какой из вопросов отвечать, но тут Боб хлопнул в ладоши и призвал всех к тишине. «Получается, — сказал Борис, — что события развиваются совершенно не так, как мы предполагали. Появление реальных магов спутало все наши карты. Ситуация значительно обострилась, стала, побоюсь этого слова, катастрофической». Боюсь, если мы не предпримем решительных действий, то скоро Астрал-2 будет уничтожен. Начнется с России, с Москвы, но потом альвеонцы доберутся до остального мира. Их способности не поддаются точному прогнозированию, а умение вселяться в чужие тела грозит тем, что ключевые посты в государстве могут быть захвачены магами Альвеона. Борис прервался и налил себе воды с пластиковой бутылки. Все остальные молчали, понимая, что он еще не закончил. «Главная наша задача», — продолжал Боб, осознать, что началось вторжение. Не просто разведка боем, а вторжение, захват. И нам следует предпринять решительные действия. «Какие действия, Борис?» – скептически спросил тот, которого я определил в немцы. «У вас есть план?» «Мы затем здесь и собрались, чтобы выработать план действий. Прошу задавать вопросы». Как я и опасался, именно моя персона мгновенно стала центром внимания. «Игорь, все, что вы рассказали, правда?» – спросил немец. «Правда», – ответил я. «Каким именно образом вы одолели команду врага?» Я рассказал подробно, в красках. Лица моих собеседников были непроницаемы, но в глазах виднелся неподдельный интерес. Когда я закончил, англичанин спросил, «Вы могли бы продемонстрировать магию?» Но началось. Чувствуя прилив раздражения, я открыл канал до источника и черпнул немного энергии. Потом потянулся к англичанину, поднял его вместе с креслом и перенес на пару метров левее. «Телекинез», — сказал немец, выговорив слово по слогам. И наблюдая за тем, как невозмутимый англичанин потаскивает кресло на прежнее место. «А боевая магия есть?» Вот тут я разозлился. Эти придурки разглядывают меня, как ученую обезьяну, прикидывая, какую выгоду они могут извлечь из моих ужимков. Глупцы, неужели они в день Армагеддона будут разглядывать адское пламя? Прикидывая, нельзя ли продать такой ролик Голливуду? Я, вскинув руку, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Кирилла, и открыл канал к источнику. Белая молния сорвалась с моих пальцев и ударила в пластиковую бутылку, стоящую на дальнем конце стола. Бутылка взорвалась. Капли воды и расплавленного пластика полетели во все стороны, забрызгав делегатов. Впечатлительно сказал англичанин. «Игорь!» – буркнул Боб. И в этот момент я почувствовал контакт. Попытка контроля. Объект я засек мгновенно. Тот самый третий иностранец. Мужчина в черном костюме, лет 40, без особых примет. Он присосался ко мне и попробовал скачать с меня энергию. Он был мощным, с бешеной энергетикой, но его попытка не удалась. Я щелкнул пальцами и отправил к нему по его же каналу хорошую порцию энергии, изобразив действие электрошокера. Иностранец вскрикнул и упал на пол, схватившись руками за голову. Кирилл схватил меня за руку, но тут же отшатнулся. Обжегся. Немец и англичанин бросились поднимать своего товарища. Наши тоже вскочили с мест, не зная, что делать, то ли держать меня, то ли бежать за врачом. «Все в порядке», – подал голос пострадавший, которого усаживали на стул. Я сам напросился. Я вдруг понял, что он русский. Русский, который долгое время прожил в другой стране, скорее всего в Финляндии или Норвегии. Все стали рассаживаться по местам. Кирилл что-то шептал на ухо багровому от гнева Борису. «Игорь, каково максимальное расстояние для этого действа?» – спросил немец. «О, черт, ну конечно. Идеальный снайпер, выстрел без звука, никаких внешних повреждений. Эти сволочи до сих пор ничего не поняли. Они все еще пытались примерить новую одежку, свои старые кости, приспособить, выявить полезности, использовать. Мои кулаки сжались, и я почувствовал, как во мне закипает гнев. Эти люди решали судьбу нашего мира. Мою судьбу? Послушайте вы, сборище идиотов». Я поднялся со стула. «Вы так ничего и не поняли. Маг – это не новое оружие и не игрушка. У нас не получится контролировать магов, и из них нельзя сделать солдат. Потому что каждый маг – это в первую очередь личность, яркая, неординарная. Они не могут подчиняться, они могут только сотрудничать, когда их интересы совпадают». «Сядь!» – гаркнул Боб. «Сядь на место!» Но я отступил на шаг и открыл прямой канал к источнику. «Послушайте меня!» – продолжал я, купаясь в море энергии. «Вы сейчас все в глубокой жопе. По планете бродит несколько человек, каждый из которых гораздо опаснее ядерной бомбы». Я раскинул руки и оделся в пламя. В настоящее горящее пламя. Запахло паленым. Кирилл шарахнулся подальше от меня, чуть не упав со стула. Я увеличил мощность, опутывая себя заклинанием огненного щита, превращаясь в маленькое солнце. Иностранцы отодвинулись все разом, на дальний край стола. Наши вскочили с мест, но не пытались подойти. Я видел, как Кирилл обеими руками удерживает Бориса. «Слушайте дальше», – крикнул я. «Пока вы тут чешетесь, ситуация становится критической. Не знаю, сколько в Москве альвионских магов, но уверен, что за прошедшие сутки их стало больше. Это наступление, это атака, и с противником нельзя разводить вашу вшивую дипломатию. На Земле все отношения построены на том, что при любом конфликте мы остаемся в одной лодке, нам жить в одном мире и по-любому как-то взаимодействовать. Но альвионцам на это плевать, они могут в любой момент взорвать пару ядерных бомб и уйти, захлопнув дверь и забыв про нас. Они не будут деликатничать, осторожничать и выжидать, им не о чем беспокоиться. Им наплевать на международную реакцию, на американские миротворческие бомбардировщики и на ядерные ракеты. Их надо остановить сейчас, пока еще есть шанс действовать всем вместе, не пытаясь добиться побольше выгоды для своего государства. Нам противостоит целый мир, Альвион, и мы должны быть единым миром, землей. Я перевел дух. Черт, как криво вышло, как глупо. Детский сад. Но почему всегда, когда стараешься выразить свои самые сокровенные мысли, слова становятся такими непослушными? Как еще им объяснить, что сейчас нельзя делиться на государство, службы, группировки, партии? Вперед шагнул англичанин. Его лицо было бесстрастно. Лишь на лбу выступали капельки пота. «Ваше предложение?» – спросил он меня. «Нам нужна помощь», – тихо отозвался я. «Помощь извне. Самим нам не справиться. Кто может предоставить такую помощь? Силы из астрала». «Думаю, вы и так знаете, что миров много. Вы можете с кем-нибудь связаться?» «Я попробую». Вот тут я ступил на тонкий лед. Я не знал, с кем связываться и как. Наша задача в том, чтобы засунуть свою гордость в задницу и эту помощь принять, пока еще не слишком поздно. «Хорошо», — сказал англичанин и промокнул лоб белоснежным платком. «Это вариант. Что вам нужно, чтобы найти помощь?» «Информация. В первую очередь информация. Доступ к самым оперативным сводкам и к архивам, чтобы я мог предоставить себе четкую картину происходящего. Думаю, можно устроить». Англичанин быстро взглянул на Бориса и продолжил. «Еще одно. Вы храбрый молодой человек, энергичный. Пожалуйста, если вы решите что-то сделать, скажите сначала нам. Нет, мы не будем контролировать вас. Но нам надо знать о происходящем. Пожалуйста, сотрудничайте с нами. Вам сделают связь, прямую, со всеми. Если будет результат, срочно говорите нам. Я заметил, что он, видимо, от волнения стал делать ошибки. Теперь его акцент слышался практически в каждом слове. Немец что-то бурчал по-своему, кажется, ругался. Хорошо, так что будем делать? Ничего. Англичанин вежливо улыбнулся, видя мой гнев. Нам надо пару часов, чтобы всех известить и подготовиться. Потом вперед, только вперед. Согласны? Да. Но хоть что-то. Кажется, до одного дошло, что дело серьезное. Впрочем, больше всего я переживал за наших, родных начальных дубов. До них всегда все доходит с трудом. Принцип «я начальник», «ты дурак», они впитывают с молоком матери. Ну, эти-то под боком, обработаю еще. Англичанин снова достал платок, промокнул лоб. Извините, жарко. Кажется, это был тонкий намек. В самом деле, пора кончать цирк. Я погасил пламя и отключился от источника. На этот раз все прошло без последствий, я контролировал ситуацию. Все стали рассаживаться по местам, бутылки с водой разошлись по рукам. Да, выдержка у людей что надо, профессионалы. Ну, господа, сказал Борис. Кажется, нам есть о чем говорить. Кирилл поднялся и подошел ко мне. «Пойдем», – шепнул он. «Сейчас денежный вопрос поднимут». «Извини, Игорь», – громко сказал Боб, не глядя на меня. «Нам надо поговорить о своих маленьких секретах». «Доступ», – напомнил я ему. «Доступ к информации». «Кирилл, займись», – бросил Борис. «Сейчас и сделаем», – отозвался Кирилл и, дружески обняв меня за плечи, повел к двери. «Плевать. Пусть треплются. Я сделал, что мог». Если уж это не заставит их шевелиться, то придется действовать в одиночку, без поддержки. В коридоре Кирилл ухмыльнулся. «Молодец», — сказал он. «Ты им преподал наглядный урок». «Да плевать», — зло отозвался я. «Если что, я сам». «Зачем сам? Я, например, за твой вариант. Просто не все из них понимают, что такое маг. А ты понимаешь?» «Я еще тогда понял, когда первый раз увидел тебя за работой. И Боб, кажется, тоже. Первый раз, надо понимать...» Был тогда, когда я через астрал убил спятившего мага из астрала Боба. Причем убил не специально, просто так вышло. «Ну, не раскисай», — сказал Кирилл, заметив, что я помрачнел. «Все будет путем, ты настоящий маг. Вот только не надо лезть. Придется еще раз одежку сменить». И правда. Огонь не причинял мне вреда. В каком-то смысле я был его частью. Огонь почти не касался одежды, но там, где все же коснулся... «Идем». Кирилл взял меня под руку. Придется Светочке опять в магазин сбегать. Хорошо, что тут недалеко. Купишь ей потом шоколадку. Куплю. Обязательно, отозвался я, рассматривая прожженную футболку. Следующие 2 часа пролетели незаметно. Я осваивался на новом месте и пытался избавиться от ярости, охватившей меня в зале совещаний. Я редко завожусь. Но если разойдусь, то это надолго. Я сидел как на иголках, ожидая вестей от начальства. Лишь интернет помог мне отвлечься. Я разыскал в нем архив со старыми играми и качнул одну из них. Это был старый, проверенный временем, файтик. Игра, где приходилось управлять героями, мастерами всяких единоборств. Я запустил игру и выместил свою злость на виртуальных противниках, устроив им массовое избиение. Что называется, отвел душу. Ближе к вечеру, когда я уже остыл, ко мне в кабинет пришел сам Боб. «Ну, поздравляю», — сказал он прямо с порога. «Ты добился своего». «Европейцы настаивают на немедленном поиске помощи». «Это единственный выход», — отозвался я. «Ты сам знаешь, что нам не справиться, если только у тебя не спрятаны где-то в брянских лесах рота реальных магов». «Ну, тогда приступай», — сказал он. «Ищи». «Что, кстати, ты собрался искать?» «Странников. У меня с ними всегда были хорошие отношения». «Ну-ну. Как наладишь с ними контакт, сразу ко мне», — сказал он и вышел. Я окончательно понял. Мы друг другу не нравились. Это факт. И полноценного сотрудничества между нами не возникнет никогда. В общем-то, это было ясно еще при той первой встрече, когда я только познакомился с Борисом. Тогда он меня просил помочь разобраться с бывшим соратником, магом, сошедшим с ума. Давняя история и весьма неприятная для меня. Боб, бывший тогда главой мелкого астрального клана, сразу мне не понравился, а я ему. Так бывает, когда при первом же взгляде на человека понимаешь, никогда он не будет тебе другом, товарищем, приятелем. Вероятно, по отношению ко мне Борис чувствовал то же самое. Ну и пес с ним. Сказать «буду искать соратников» легко. Гораздо сложнее осуществить задуманное. После ухода Боба я вознамерился сразу же нырнуть в астрал Альбиона, но, немного поразмыслив, решил не спешить. Была уже ночь. За день я устал, а уж прошлый день выдался очень трудным. Я решил начать с утра. По принципу утром вечером мудренее. Да, конечно, следовало торопиться. Но если я надорвусь или попаду в серьезный переплет, от этого никому легче не станет. Я позвонил Кириллу. Он оставил мне свой внутренний телефон, которого не было в обнаруженном мной списке, и потребовал кровать. Мне принесли раскладушку. О, она ничуть не напоминала то убоище, которое я привык видеть с детского сада. Это была настоящая маленькая кровать с толстым удобным матрасом. Складывалась вместе с ним, причем матрас оставался посередине. Чудо проходной техники. При первом же взгляде на нее мне нестерпимо захотелось улечься поудобнее и уснуть. Только сейчас я понял, как вымотался. Совещание отняло у меня много сил. Я чувствовал себя разбитым и усталым. Немедленно минуты я осуществил свое желание.